колотилось сердце. Был канун праздника или канун казни. Но вышло все иначе. Около 12 ночи быстро вошел другой следователь и стал шептать Левшину на ухо. Никогда так не было. Левшин заторопился, надавил кнопку, вызывая надзирателя прийти за арестованным. И все кончилось. Тенно вернулся в камеру, поставил прут на место. А другой раз следователь вызвал его заросшим, не имело смысла брать и прута. А там допрос дневной. И пошел как-то странно, следователь не рычал, обескуражил предсказанием, что дадут 5-7 лет, нечего горевать, и как-то злости уже не было рассечь ему голову. Злость не оказалась у Тенна устойчивой. Взлет настроения миновал. Представилось, что шансов слишком мало, так не играют. Настроение беглеца еще капризней, может быть, чем у артиста. И вся долгая подготовка пропала зря. Но беглец и к этому должен быть готов. Он уже сотню раз взмахнул прутом по воздуху, он сотню следователей уже убил, он 10 раз пережил весь свой побег в мелочах, в кабинете, мимо квадратного окошечка, до вахты, за вахту. Он измучился от этого побега, а вот, оказывается, он его и не начинал. Вскоре ему сменили следователя, перевели на Лубянку. Здесь Тенно не готовил побега. Ход следствия показался ему более обнадеживающим, и не было решимости на побег. Но он неотступно наблюдал и составлял тренировочный план. Побег с Лубянки? Да возможно ли это вообще? А если вдуматься, он может быть легче, чем из Лефортово. Скоро начинаешь разбираться в этих длинных-длинных коридорах, по которым тебя водят на допрос. Иногда в коридоре попадаются стрелки к парадному номер 2, к парадному номер 3. Жалеешь, что так был обеспечен на воле, не обошел Лубянку заранее снаружи, не посмотрел, где какое парадное. Здесь именно это и легче, что не территория тюрьмы, а министерство, где множество следователей и других чиновников, которых постовые не могут знать в лицо. И значит, вход и выход только по пропускам, а пропуск у следователя в кармане. А если следователи не знают в лицо, то не так уж важно на него и в точности походить, лишь бы приблизительно. Новый следователь не в морской форме, а в защитной. Значит, пришлось бы переодеться в его мундир. Не будет прута, была бы решимость. В кабинете следователя много разных предметов, например, мраморное пресс-папье. Да его не обязательно и убивать. На 10 минут оглушить, и ты уже ушел. Но мутные надежды на какую-то милость и разум лишают волю Тенна ясности. Только в бутырках разрешается тяжесть. С клочка осовской бумажки ему объявляют 25 лет лагерей. Он подписывает и чувствует, как ему полегчало, взыграла улыбка, как легко несут его ноги в камеру 25-летников. Этот приговор освобождает его от унижения, от сделки, от покорности, от заискивания, от обещанных нищенских 5-7 лет. 25 — такую вашу мать. Так нечего от вас ждать, значит, бежим. Или смерть. Но разве смерть хуже, чем четверть столетия рабства? За одну стрижку наголо после суда. Простая стрижка, кому она досаждала? Тенна переживает как оскорбление, как плевок в лицо. Теперь искать союзников и изучать истории других побегов. Тенна в этом мире новичок. Неужели же никто никогда не бежал? Сколько раз мы все проходили за надзирателем эти железные переборки, рассекающие бутырские коридоры. Многие ли из нас заметили то, что Тенна видит сразу, что в дверях запоры двойные, надзиратель же отпирает только один, и переборка подается, а второй запор, значит, пока бездействует. Это три стержня, которые могут высунуться из стены и войти в железную дверь. В камере кто чего, а Тенна ищет, рассказов о побегах и участников их. Находится даже такой, кто был в заварушке с этими тремя стержнями, Мануэль Гарсия. Это случилось несколько месяцев раньше. Заключенные одной камеры вышли на оправку, схватили надзирателя, против устава он был один, ведь годами же ничего не случается, они привыкли к покорности, раздели его, связали, оставили в уборной. Один арестант надел его форму, ребята взяли ключи, побежали открывать все камеры коридора, а в этом же коридоре были и смертники, тем это было очень кстати. Начался вой, восторги, призывы идти освобождать другие коридоры и взять в руки всю тюрьму, забыли осторожность. Вместо того, чтобы тихо приготовиться по камерам к выбегу, а по коридору дать ходить только одетому в надзирателя, вывалили массой в коридор и шумели. На шум посмотрел в глазок переборки. Они там в обе стороны устроены. Надзиратель из соседнего коридора и нажал кнопку тревоги. По этой тревоге с центрального поста перекрываются все вторые замки переборок, и нет к ним ключей в надзирательских связках. Мятежный коридор был отъединен. Вызвали множество охраны. Став шпалерами, пропускали всех мятежников по одному и избивали. Нашли зачинщиков и их увели. А им уже было по четвертаку. Повторили срок. Расстреляли. Этап в лагерь. Известная арестантам сторожка на Казанском вокзале. Отступя, конечно, от людных мест. Сюда привозят воронками. Здесь загружают вагон заки, перед тем, как цеплять их к поездам. Напряженные конвоиры с обеих сторон рядками, рвущиеся к горлу собаки. Команда «Конвой к бою» и смертный лязг затворов. Тут не шутят. Так с собаками ведут и по путям. Побежать — собака догонит. Но у беглеца убежденного, всегда перебрасываемого за побеги из лагеря в лагерь, из тюрьмы в тюрьму, еще много будет этих вокзалов и конвоирования по путям. Будут водить и без собак. Притвориться хромым, больным, еле волочиться, еле вытягивать за собой сидр и бушлат, конвой будет спокойнее. Если много будет составов на путях, то между ними как можно путлять. Итак, бросить вещи, наклониться и рвануть под вагоны. Но когда ты уже наклонишься, ты увидишь там, за составом, сапоги шагающего запасного конвоира. Все предусмотрено. И остается тебе делать вид, что ты падал от слабости и потому обронил вещь. Вот если б счастье такое, быстро шел бы рядом проходной поезд. Перед самым паровозом перебежать, и никакой конвоир не побежит. Ты рискуешь из-за свободы, а он... И пока поезд промчится, тебя нет. Но для этого нужно двойное счастье. Вовремя поезд и вынести ноги из-под колес. С куйбышевской пересылки везут открытым грузовиком на вокзал. Собирают большой красный этап. На пересылке от местного воришки, уважающего беглецов, Тенна получает два местных адреса, куда можно прийти за первой поддержкой. С двумя охотниками бежать он делится этими адресами и договаривается. Всем троим стараться сесть в задний ряд. И когда машина снизит скорость на повороте, А бока Тенно не зря уже ехали сюда с вокзала в темном воронке. Они отметили этот поворот, хотя глазами он его не узнает. Разом прыгать всем троим, вправо, влево и назад, мимо конвоиров, даже свалив их. Будут стрелять, но всех трех не застрелят. Да еще будут ли, ведь на улицах народ погонится. Нет, нельзя бросить остальных в машине. Значит, будут кричать, стрелять в воздух. Задержать может вот кто. Народ, наш советский народ, прохожие. Напугать их, будто нож в руке. Ножа нет. Трое маневрируют на шмоне и выжидают так, чтобы не сесть в машину раньше сумерок, чтобы сесть в последнюю машину. Приходит и последняя, но не трехтонка с низкими бортами, как все предыдущие, а Студебекер с высокими. Даже Тенно, севший макушкой ниже борта. Студебекер идет быстро. Поворот. Тенно оглянулся на соратников, на лицах страх. Нет, они не прыгнут. Нет, это не убежденные беглецы. Но стал ли уже убежденным он сам? В темноте, с фонарями, подсмешанный лай, рев, ругань, лязганье, посадка в телячьи вагоны. Тут Тенно изменяет себе. Он не успевает оглядеть снаружи своего вагона. А убежденный беглец должен видеть все время, ничего не разрешается ему пропустить. На остановках тревожно простукивают вагоны молотками. Они простукивают каждую доску. Значит, боятся они. Чего? Распиливание доски. Значит, надо пилить. Нашелся у воров и маленький кусок отточенной ножовки. Решили резать торцевую доску под нижними нарами. А когда поезд будет замедляться, вывалиться в пролом, падать на рельсы, пролежать, пока поезд пройдет. Правда, знатоки говорят, что в конце телячьего арестантского поезда бывает драга, металлический скребок. Его зубья идут низко над шпалами, они захватывают тело беглеца, волочат его по шпалам, и беглец умирает так. Всю ночь, залезая по очереди под нары, держа тряпкой эту пилочку в несколько сантиметров, режут доску стены. Трудно. Все же сделан первый прорез. Доска начинает немного ходить. Отклонив ее, они уже утром видят за вагоном белые неструганные доски. Откуда белые? Вот что значит, к их вагону пристроена дополнительная конвойная площадка. Тут над прорезом стоит часовой. Доску выпиливать нельзя. Побеги узников, как и всякая человеческая деятельность, имеют свою историю, имеют свою теорию. Неплохо знать их, прежде чем браться самому. История — это побеги уже бывшие. Об их технологии оперчекистская часть не издает популярных брошюр, она копит опыт для себя. Историю ты можешь узнать от других беглецов, пойманных. Очень дорог их опыт, кровяной, страдательный, едва не стоившей жизни. Но подробно, шаг за шагом, расспрашивать о побегах одного беглеца, и третьего, и пятого — это не невинная шутка, это очень опасно. Это не намного безопаснее, чем спрашивать, кто знает, через кого вступить в подпольную организацию. Ваши долгие рассказы могут слушать и стукачи, а главное — сами рассказчики, когда истязали их после побега, и выбор был смерть или жизнь, могли дрогнуть, завербоваться и теперь уже быть приманкой, а не единомышленниками. Одна из главных задач кумовьев — определить заранее, кто симпатизирует побегам, кто интересуется ими, и, опережая затаенного беглеца, сделать пометку в его формуляре, и уже он в режимной бригаде, и бежать ему много трудней. Но от тюрьмы к тюрьме, от лагеря к лагерю, Тенно жарко расспрашивает беглецов. Он совершает побеги, его ловят, а в лагерных тюрьмах он и сидит как раз с беглецами. Там-то их расспрашивать. Не без ошибок. Степан, героический беглец, продает его кенгирскому оперу Беляеву, и тот повторяет Тенно все его расспросы. А теория побегов, она очень простая. Как сумеешь? Убежал, значит, знаешь теорию. Пойман, значит, еще не овладел. А букварные начала такие: бежать можно с объектов, и бежать можно из жилой зоны. С объектов легче. Их много, и не так устоялась там охрана. И у беглеца бывает там инструмент. Бежать можно одному, это трудней, но никто не продаст. Бежать можно нескольким, это легче, но все зависит, на подбор вы друг ко другу или нет. Еще есть положение в теории. Надо географию так знать, чтобы карта горела перед глазами. А в лагере карты не увидишь. Кстати, воры совсем не знают географии. Севером считают ту пересылку, где было в прошлый раз холодно. Есть еще положение. Надо знать народ, среди которого ляжет побег. И такое есть методическое указание. Ты должен постоянно готовить побег по плану, но в любую минуту быть готовым и бежать совсем иначе по случаю.